Глава 32. Макс решает остаться у бабушки с дедушкой, поэтому я договариваюсь с Эльдаром увидеться вечером. До встречи у меня в распоряжении еще несколько часов. Поэтому я еду домой, предвкушая момент, когда шагну через порог родного дома. Настроение отличное. Отпуск пошел на пользу не только сыну и нашим с ним отношениям, но и мне. А время, проведенное с семьей, окончательно помогло мне принять новую реальность. Никто из близких меня не осуждает, даже брат. Хотя я уверена, он не в курсе всех причин, по которым я расстаюсь с мужем. Но мне достаточно того, что никто не пытается отговорить меня от развода. А что касается Валеева, то я пока не могу сказать однозначно, что мне нужны отношения с ним. Знаю лишь, что я к нему неравнодушна, но торопить события не хочу. Мне нужно время разобраться с браком, и лишь потом можно будет задуматься над чувствами. Подъезжаю к дому и с каким-то особым трепетом выхожу на улицу, оглядывая забор. Таксист достает багаж, и я открываю калитку, вкатывая по брусчатке красный и желтый пластиковые чемоданы. Но стоит поднять глаза на дом, как меня до кишок прошибает холодом, потому что мне кажется, будто кто-то смотрит на меня изнутри. Но это же бред. Дом стоит на сигнализации, а у Демида нет новых ключей. И тем не менее меня не покидает стойкое ощущение, будто за мной наблюдают. Чем ближе подхожу к крыльцу, тем более четко чувствую на себе чей-то взгляд. Кожу осыпает мурашками. Я уверена, это мне не привиделось. И у меня не паранойя. Дома явно кто-то есть. Молча смотрю на окна, надеясь увидеть подсказку, насколько безопасно мне заходить внутрь. Мнусь, думая над тем, как поступить. Вызвать полицию? А что, если мне это лишь кажется? Да и никто не поедет на подобный вызов. Остается позвать Эльдара. Не дождалась встречи. С первого гудка принимает он вызов, и меня обволакивает бархатным и довольным голосом из динамика. «Прости, что беспокою раньше времени», — игнорирую его реплику. «Но мне кажется, у меня в доме кто-то прячется». «Жди, ничего не предпринимай. Лучше подожди за воротами, я буду через 20 минут». Мгновенно меняется его тон с игривого на деловой. «Хорошо. Чувствую, как на душе становится легче. Я не одна». Эльдар разберется с моей проблемой, и все будет хорошо. Но не успеваю я направиться обратно к воротам, как штора на первом этаже отодвигается, и в окне появляется Демид. Он смотрит прямо на меня, засунув руки в карманы, и не двигается с места. Увидев все еще законного супруга, в первое мгновение я испытываю облегчение и делаю глубокий вдох. А потом на меня накатывает волна злости. «Какого черта?» Твердой походкой иду к крыльцу. Поднимаюсь по ступенькам и дергаю дверную ручку на себя. Но сколько бы я ни дергала, она мне не поддается. Достаю свой ключ и вставляю в замочную скважину. Но снова ничего не происходит, потому что ключ не подходит. После этого меня окончательно накрывает волной гнева. Громко топая по террасной доске, подхожу к окну, где так и стоит Лебедев. «Демид!» — кричу я ему. «Открой дверь немедленно!» Но в ответ он лишь усмехается, а потом подносит ладонь к уху и, указав на него, губами проговаривает. «Не слышно!» «Подонок!» — кидаю я ему в лицо. «Ну какой же подонок!» Достаю смартфон и набираю его номер, смотря прямо в бесстыжие глаза. Несколько длинных гудков, после чего он наконец-то принимает вызов. «Лебедев, ты охренел?» «С этим человеком у меня не получается разговаривать нормально». «А что такое, рыба моя?» Прикидывается он дурачком и оттого еще сильнее злит меня. «Ты что вообще тут делаешь?» Я готова разорвать его на части. «Живу!» Отвечает, как ни в чем не бывало, этот мерзавец. «Зачем ты поменял замки?» «Мне нужно было как-то попасть домой. А это оказалось единственным выходом». Какая же я дура! Понадеялась, что он так легко сдался. Открой мне дверь немедленно! Внутри меня все не просто кипит, а бурлит. Ножкой забыла топнуть. Смеется он хрипло. Открой дверь, Демид! Открою, и ты будешь орать, как потерпевшая, чтобы я убирался вон. Естественно, буду. Не вижу смысла отрицать очевидное. Тогда стой, где стоишь. Смеется мерзавец. Демид, мы же все обсудили. Сверлю его взглядом, напрасно надеясь призвать его совесть. «Обстоятельства изменились», — говорит он твердо. «Какие еще обстоятельства?» «Мне совершенно не нравится то, куда сворачивает этот разговор». «Я не хочу разводиться», — ошарашивает меня мужчина. «Демид, это не зависит от твоего желания. Нас все равно разведут». От хорошего настроения не остается и следа. Я вообще не понимаю, к чему он все это затеял. Но я буду оттягивать этот момент до тех пор, пока тебе не надоест, и ты не передумаешь. Развода не будет, Стася. Смирись.